Обида Урфина. Праздник угощения в этот раз отменили ввиду чрезвычайности событий. С тех пор, как пришельцы поселились в волшебной стране, обычная счастливая жизнь ее обитателей сразу нарушилась. Мигуны стали плохо спать, они так часто мигали, что глаза не слипались перед сном. Живуны перестали есть, они все время жевали и забывали глотать пищу. Какой уж тут праздник угощения, всем было не до него. Урфина это, конечно, страшно обидело, он думал, все забыли о Джусе. Он побежал домой, чтобы оттуда видеть, кто так чудовищно ревет в горах. Притаившись в темноте, он рассмотрел корабль инопланетян, похожий на громадный дом с круглыми окнами. А потом он опять вернулся к своим невеселым думам. «Стоило прилететь каким-то людишкам с другой планеты, — рассуждал знаменитый огородник, — как Урфин уже никому не нужен. Вот возьму и сам съем все фрукты. Неси сюда чудо-блюдо дыню-финик, — обратился он к Гуамока. — Пусть они себя там хоть воюют, а мы с тобой пировать будем». Мудрый филин прикатил чудо-дыню, которая была раз в пять больше его самого. Урфин вынес из дома стол, с трудом поднял на него сказочный фрукт. Пока Джус разрезал дыню большим ножом, по долькам крупными каплями тек ароматный сок, а у Гуамока текли слюнки. Сев за стол, они жадно принялись уплетать сочную сахарную мякоть. «В этом году ты славно потрудился, хозяин», — сделал заключение, отрадное для ушей Урфина, филин, когда с дыней было покончено. «Такой сладкой я еще не ел». Урфин Джус ничего не ответил. Забравшись под одеяло, он тут же уснул, чего только ему не снилось. И как полчища пришельцев наступают со всех концов на его дом с огородом, тянут к нему свои руки щупальцы и ревут: «Где этот Урфин? Мы хотим праздника угощения». Чтобы не отдавать иноземцам, Джус начинает уплетать одну дыню за другой, а верный Гуама Калатакинт прикатывает все новые и новые. Вот уже Урфин так наелся, что не может шевельнуться. Тогда филин режет дыню сам и сует ему дольки прямо в рот. «Я же лопну!» — кричит Урфин и просыпается. Джус выбежал во двор, там все спокойно. Никаких инопланетян нет, на столе мирно лежат остатки чудо-дыни. Гуамока сидел рядом с корками от дыни на столе. Один глаз у него уже проснулся. Увидев своего хозяина, он притворился спящим. Урфин всегда заставлял его что-нибудь делать по утрам. То выклевывать гусениц, то отгонять птиц от огорода. Но в этот час знаменитому огороднику было не до филина. Джус привел в порядок свою тачку, кое-где подчинил, кое-где помыл, нагрузил ее фруктами. «Эй, Гуамока, хватит притворяться!» — заворчал он на филина. «Я же видел, что у тебя глаз открыт». «Это ничего не значит», — ответил филин. «Я сплю». «Ну, как хочешь, тогда я один пойду». И Урфин покатил тачку. «Зря стараешься, хозяин. Праздника в честь твоих фруктов все равно не будет. Не то время», — проухал вслед, как только умеют филины, Гуамока, не открывая глаз. Урфин знал, куда идти. Всем жителям волшебной страны от севера до юга и от запада до востока было известно, что пришельцы поселились в замке Гурикапа.